Ты поправляйся и будь здоров. Кириллу привет. Глаза его угасшие были полны смятением и тоской до самых темно-карих ободков. Я пожал его чуть влажную, холодную руку, и когда он вышел из комнаты, закрыл глаза. Боли не было, но ощущалась сонливая слабость и невнятная, бессловесная тоска. В коридорчике послышались легкие шаги Натальи. Отворившаяся дверь всколыхнула комнатный воздух. Я не открывал глаз. «Вы спите?» — тихо спросила она. «Нет, Наташа», — ответил я, изо всех сил стараясь подавить беспричинную невнятную тоску. «Мне показалось...» Борис Ефремович обиделся на что-то. «Осторожно», — сказала она. «Нет, не обиделся, просто немного расстроен. У него там не лады дома». Я открыл глаза и попросил: «Дай, пожалуйста, сигареты и пепельницу, и заодно подтащи телефон, поставим его сюда, на спинку. Вдруг кто позвонит». И стал смотреть, как легко двигается Наталья по комнате. Часы пробили половину. Желто-лиловый свет стал чуть ярче. Оказывается, Буся пробыл всего полчаса. «Я закурил», — сказал. «Ты чего на кухне все время торчишь? Сиди здесь, не мешаешь. Я там занимаюсь и бульон варю». Она направилась к двери. «Ну, посиди немного», — попросил я. «Кстати, откуда мясо и этот бульон, и зачем он?» «Бульон полезен больным и раненым». Наталья лукаво улыбнулась. «Я тоже не прочь поесть с пирожками. И Кирилл придет, наверное, голодный. Он и не завтракал сегодня». «Да откуда все? Ты же не выходила?» — спросил я удивленный. «Купила вчера по случаю. Зашла в восьмерку после лекции, а там отличная кулинария. Ну, вот я и отхватила бифштексов, грудинки и пирожков». Она улыбнулась. «И вообще, я очень хорошая хозяйка. Ой, бульон!» Она выбежала из комнаты. Дверь осталась отворенной. И до меня дошел аромат каких-то кореньев и мясной дух. Тоска отпустила, заместилась удивленная растерянностью. Я вдруг подумал, что больше 20 лет не ел домашнего обеда. Ел у кого-нибудь в гостях, но так, чтобы у себя дома, приготовленный женскими руками, такого не было 20 с лишним лет. Господи, да и многого другого не было в моей жизни 20 с лишним лет, и, видимо, уже не будет. Я докурил сигарету, загасил ее в пепельнице. Стало скучно, но читать не хотелось. Присутствие Натальи в квартире непривычно волновало. И внезапно кольнуло острое и тревожное предчувствие, что день этот необычен и запомнится на всю оставшуюся жизнь, потому что где-то в его желто-лиловом полуденном свете уже сгущаются неотвратимые беды, как в море за обманчиво чистым горизонтом вызревает гибельный шторм. И трепет вошел мне в грудь, и жаркой волною омыло сердце. Словно девятилетний мальчик в апреле 42-го, удержавшийся на самом краю небытия, лежал я бессмысленным, безглагольным комком, испытывая неведомую тревогу и волнение. Не зная, мальчик уже знал, что он выживет, и сердце его замирало от предлежащего счастья быть и от тревог перед неизвестными бедами, которые ждут впереди. Но и не зная, мальчик уже знал, что грозные, еще не рожденные беды не ходят одни. Не зная, он уже знал, что рядом с ними шествует надежда, что беды рождаются и приходят, что они убывают и умирают, а надежда была всегда. Сорокалетний, с проколотым бандитской заточкой боком, лежал я на диване и смотрел на лилово-желтый апрельский свет, и что-то трепетно сжималось во мне в предчувствии грядущих гибельных бед и спасительных робких надежд. Услышав шаги Натальи в коридорчике, я протер глаза, напряг мышцы лица. «Ну вот, все готово. Хотите чашечку бульона?» Она положила на мраморную столешницу исписанные листки, дешевую шариковую ручку, толстую старую книгу в темном переплете и большой словарь. «Ты здесь читала и на кухне?» «Сразу две книги?» — спросил я. «Да, на кухне занималась, пока обед готовился, а здесь читала Алису для удовольствия». Пальцами она выровняла стопку исписанных листков, села в кресло. Чистые серые ее глаза под прямыми бровями, казалось, проницали насквозь. Чтобы отвлечь ее внимание от себя, я спросил: «А чем ты занималась?» «Да вот, Фабльё 12-13 века, средневековая литература». Она опустила глаза, задумчиво полистала старую книгу. «А что это, Фабльё? Никогда не слышал». «Ну, это такие маленькие новеллы в стихах, часто смешные, со всякими приключениями. Слово «народная литература», вроде нашей Лубочной, но авторы неизвестны. Вероятно, Фабльё возникли как противопоставление жеманной рыцарской литературе. Они очень реалистичны, грубоваты, но есть в них какое-то... Нет, не просто доброта, какое-то милосердие. Наталья задумчиво смотрела в книгу. Лицо было печальным и красивым. Ну, что-то, чего нет в современной литературе. Интересно... «Что же там, наивность?» — спросил я, чтобы подольше продлить эту ее задумчивость и полюбоваться печальным лицом. «Как бы это объяснить? Может быть, мне только так кажется. В этих рассказиках всегда есть справедливость. Нет, другое. Вот, например, кузнец-оружейник полюбил девушку, но родители не отдавали ее замуж. Тогда они бегут куда-то там, неважно. Где-то в скалистом лесу на них нападают не то рыцари, не то разбойники. В общем-то, в этих новеллах рыцарь и разбойник одно и то же. Но его раненого связывают, и на его глазах хотят изнасиловать девушку за то, что он не сдался без боя. И вот девушка говорит: «Убейте его, я его не люблю, и останусь с вами, и буду разбойничать». Они убивают кузнеца без мучений, а девушка подбегает к обрыву и бросается со скалы. Вот так. Наталья пристально с грустной улыбкой посмотрела на меня. «Ничего себе справедливость и милосердие!» Несколько огорошенно сказал я. «Ну, хорошо, а что бы сделала современная литература? Нет, это уважение человеческого достоинства. Ромео и Джульетта умерли вместе. Современная литература Джульетту бы выдала замуж за старикану Вариша». Голос Натальи зазвенел искренним волнением, и горячий румянец залил высокие скулы. «Ну, — сказал я, невольно любуясь ею, — положим, современная Джульетта сама бы предпочла новориша». Я вздохнул. Вдруг стало немыслимо грустно. И потом, тогда, наверное, не были так благополучны, чтобы позволить себе безысходность. «Что-то не очень понятно», — сказала Наталья. И я слегка завелся. Это были старые, усталые мысли. Они без конца язвили меня безглагольными и безответными вопросами. Эти мысли добавляли горечь в сладкое питье на перу. В минуты малодушного страха они насмешливо нашептывали, что не умирает лишь тот, кто не родился, и каждый должен пройти свою судьбу до конца. Быть может, такие мысли и помогают жить, но существование они определенно делают несносным. И я сказал: «Приходилось ли тебе замечать, что по-настоящему небережливыми, лихими кутилами бывают только нищие?» «Я не очень большой специалист в кутежах, черт возьми», — улыбнулась Наталья. Но глаза были серьезны и вопрошающе требовательно смотрели на меня. «Понимаешь, когда есть всего рубль, и ты знаешь, что к нему не прирастет завтра другой, что на этом рубле не выстроишь благополучие, то тогда пей, гуляй, одного живем, и не страшно уронить лицо, завтра его все равно не будет». Я вздохнул, ощущая глухое и знойное волнение. «Может быть, это и так. То есть, наверное, это так для отдельного сознания». Она улыбнулась не без ехидства. «Но стоит ли переносить питейную психологию на другие вещи, гораздо шире? Ведь литература — это самосознание не отдельного нищего пьяницы». В ее голосе послышались нотки ученой дамы. «Тебе пойдет стоять в очках на кафедре», — сказал я, усмехнувшись. «Да, я не теряю надежды когда-нибудь украсить себя очками», — в тон ответила она, но глаза были серьезны. «Да, самосознание», — сказал я чуть громче, чем нужно, — волнение не уходило. «Но это самосознание столько травили, душили в разных Освенцимах и Майданеках, и сейчас некие дяди-физики обещают ему легкую и быстренькую смерть, что волей-неволей начинаешь думать: одного живем, понимаешь, человечеству по сравнению с человеком всегда было легче. Человек смертен, человечество бессмертно. Но теперь это убеждение в бессмертности пошатнулось. «Неправда!» Натальда резко нагнулась вперед. Глаза сузились и потемнели. Впервые я видел ее в гневе. Это было зрелище. Человек всегда должен оставаться человеком, хоть там разбойники, хоть судьба. Она положила руку на столешницу, красивую сильную руку с тонким запястьем и длинными пальцами. Я отвел глаза от ее лица, боясь выдать себя, и пробормотал. «Ты, пожалуй, права. Еще бы!» «Да», — сказал я и потянулся за сигаретами. Наталья, опередив меня, достала сигарету из пачки, чиркнула и поднесла спичку. «Спасибо», — ответил я, прикрыв глаза. И вдруг второй раз ударило меня тревожное предчувствие. «Ты занимайся, а я подремлю. Вот докурю», — сказал я спокойным голосом. А внутри что-то рвалось, как старая парусина с гнущихся скрипучих мачт. Я не думал об этом словами, но просто ощущал пронизывающие холода неизвестных ветров и тысяча разных вещей, невнятные фантазии, летучие воспоминания, потаенная нежность к Наталье, сомнения, желания, ложь, жажда открытости и страх. Все во мне вдруг сорвалось с мест и смешалось, как груз тонущего судна. Я положил сигарету и плотнее сжал веки. Суденышко мое еще плыло. В балласте были неизвестность и дыра в боку, проделанная крахом. Плыть было необходимо. Кирка явился в 6 вечера. По привычке, массируя правую кисть, он сел в кресло, вытянул длинные ноги и, пристально и хмуро, посмотрев из-за стекол очков, спросил: «Температуры нет?» «Нет, все нормально». Я вгляделся в его тускловатое после бессонной ночи длинное лицо и понял, что он раздражен. «Прости», — сказал я, — «что так получилось. Я не стал бы тебя беспокоить. Это Наталья». Он вздохнул устало и сердито, поправил указательным пальцем очки, сухо сказал: «Интересно, что бы ты стал делать? Это тебе не царапина. Такая прореха сама не зарубцуется. И приготовься потерпеть. Новокаин у меня только 0,5%. А штопать тебя придется долго». «Ладно, валяй, штопай. Могу без новокаина потерпеть в качестве компенсации за беспокойство». Я пытался говорить беззаботным тоном. «Только поешь сначала. Наталья тут полдня хлопотала, чтобы ублажить тебя». «Да, поесть будет в самый раз. День сегодня сумасшедший», — будничным голосом сказал Кирка, но напряженность лица и побледневшие губы выдавали его раздражение. Я принял это на свой счет, почувствовал неловкость и сказал: «Ты знаешь, мне действительно неприятно, что втянул тебя в эту историю. Тут, конечно, никакого криминала нет, Но все равно я понимаю, что тебе это должно быть противно». И поморщился, испытывая острое презрение к себе за ложь и безвыходность.